Глава шестая. Вернувшись в голливудский участок, они распределили бумажную работу. Дженкинс взял себе дело Лантаны, с которого началась смена, а Беллард согласилась написать рапорты по Рамоне Рамон и Синтии Хэддл. Разделили не поровну, зато на рассвете Дженкинс гарантированно уйдет с работы и будет дома к тому моменту, когда проснется его жена. Работа все еще называлась бумажной, хотя выполнялась на компьютере. Беллард решила начать с дела Хэддл, чтобы закончить рапорт, прежде чем о нем спросит Оливас. К тому же ей хотелось придержать дело Рамоны для себя, и чем дольше тянуть резину, тем больше шансов, что ее желание осуществится. Собственных столов в детективном отделе им не полагалось, но по ночам в огромном зале было безлюдно, так что и у Беллард, и у Дженкинса были излюбленные места для работы. Выбор был в первую очередь продиктован удобством стульев и степенью износа экранов мониторов. Беллард предпочитала стол в секции автокраж и угонов, а Дженкинс садился в другом конце зала в секции преступлений против личности. Детектив, работавший за этим столом в дневную смену, поставил себе особый стул, купленный в магазине «Расслабьте спину». Дженкинс очень ценил этот стул. Тот был пристегнут к столу длинным противоугонным тросом для велосипеда, так что Дженкинс не мог переставить его на другое место. Составление рапортов давалось Беллард без труда. В прошлом она окончила факультет журналистики Гавайского университета. Репортером пробыла недолго, но опыт написания статей и университетская подготовка оказались неоценимым подспорьем в бумажной работе. Беллард не страшилась поджимающих сроков и могла составить план рапорта о преступлении или жертве еще до того, как садилась за клавиатуру. Ее короткие и четкие фразы оживляли любой документ. Еще этот навык был полезен, когда Беллард вызывали в суд для дачи показаний. Она была искусной рассказчицей, и присяжным это нравилось. Именно в зале суда жизнь Беллард переменилась самым поразительным образом. Произошло это 15 лет назад. Окончив университет, Беллард заняла место в ряду криминальных репортеров газеты «Los Angeles Times». К ее должности полагался уютный кабинет в здании суда Ван Найса. Там Беллард занималась освещением уголовных дел и работой шести полицейских дивизионов, отвечающих за север Лос-Анджелеса. Одно дело заинтересовало ее больше других – убийство 14-летней девочки, сбежавшей от родителей. Однажды ночью ее похитили с Венис-Бич, отвезли в Ван-Найский наркопритон, несколько дней насиловали, а потом задушили и выбросили в мусоровоз на стройке. Полиция задержала подозреваемых, и двое мужчин предстали перед судом по обвинению в убийстве. Беллард освещала предварительное слушание дела. Во время дачи показаний по следствию ведущий детектив перечислил все пытки и унижения, которым жертва была подвергнута перед тем, как ее, наконец, убили. В итоге он расплакался прямо на трибуне. Не на показ. В зале не было присяжных, лишь судья, который должен был решить, давать ли делу ход. Детектив заливался слезами, и в этот момент Беллард поняла, что отныне не сможет ограничиться лишь одним написанием статей. На следующий день она подала заявление в полицейскую академию Лос-Анджелеса. Решила стать детективом. Когда она начала работать над первым рапортом, было 28 минут пятого. Хотя коронерская служба обязана будет провести формальное опознание Синтии Хэддл, сомнений в личности погибшей почти не было. Беллард занесла в файлы ее имя и адрес на Лабреа. Сперва составила рапорт о смерти. Жертва скончалась от раны, полученной в результате пистолетного выстрела, подробности такие-то и такие-то. Затем описала хронологию событий, перечислив их с Дженкинсом действия, начиная с того момента, как звонок лейтенанта Манро застал обоих в голливудском пресвитерианском центре. Покончив с хронологией, Беллард воспользовалась ею в качестве шаблона для рапорта от первого лица, подробного описания их с Дженкинсом ночных приключений, относящихся к делу Хэддл. Потом настало время перечислить предметы, обнаруженные на теле жертвы и в ее шкафчике. Прежде чем начать, Беллард все пересчитала, после чего позвонила в лабораторию судебной экспертизы. Дежурного звали Уинчестер. «Я насчет четырех трупов в Голливуде. Улики уже оформляют?» — спросила Беллард. «Мне нужен ПН». Каждому оформленному предмету полагался ПН, собственный порядковый номер. «Там сам черт ногу сломит», — ответил Уинчестер. «Ребята все еще на месте, будут собирать улики до самого утра, а то еще и днем. Думаю, начнут оформлять не раньше полудня. Кстати, их пять, в смысле трупов». «Знаю». «Ну ладно, сама справлюсь. Спасибо, Уинчестер». Поднявшись с места, она подошла к Дженкинсу. «Пойду возьму номера из реестра. Тебе надо?» «Да, один. Сейчас принесу». Беллард вышла в задний коридор и направилась к складу вещественных доказательств. Она знала, что дежурного там не будет. По ночам склад пустовал, как и детективный отдел. Но на столе у входа всегда лежал журнал с актуальным перечнем порядковых номеров для оформления улик и личных вещей. Каждый предмет отправлялся в отдел криминалистики, и там уже решали, считать его уликой или нет. Поскольку лаборатория пока что не могла предоставить порядковые номера для дела Дансерс, все предметы, собранные Дженкинсом и Беллард, будут записаны под номерами голливудского дивизиона, а потом криминалисты разберутся, что к чему. Схватив со стола листок линованной бумаги, Беллард выписал из журнала 8 номеров, 7 для себя и 1 для Дженкинса. Каждый номер начинался с текущего года и двух цифр 06, код голливудского дивизиона. Возвращаясь в детективный отдел, Беллард услышала, как в другом конце пустого коридора, в кабинете начальника смены, раздался смех. Смеялись несколько человек. Некоторые сдавленно фыркали, один заразительно хохотал. Узнав смех лейтенанта Манро, Беллард улыбнулась себе под нос. С чувством юмора у копов все в порядке. Полицейские всегда найдут над чем поржать, даже посреди смены в ночь массового убийства. Беллард выдала Дженкинсу ПН, но не стала спрашивать, далеко ли он продвинулся. Дженкинс набирал текст двумя пальцами и все еще возился с рапортом о происшествии. Смотреть, как он страдает над клавиатурой, было невыносимо. Обычно Беллард вызывала сделать всю бумажную работу, чтобы не дожидаться, пока Дженкинс закончит печатать. Вернувшись к своему, вернее, чужому столу, Беллард надела перчатки и приступила к делу. На все про все ушло полчаса. На содержимое шкафчика, ключ, снятый с шеи Хэддл, и деньги, обнаруженные в кошельке и переднике. Их нужно было пересчитать, чтобы записать точную сумму. Чтобы в будущем не возникло вопросов, Беллард подозвала Дженкинса, и тот засвидетельствовал пересчет купюр. После этого она все запечатала и сфотографировала на камеру мобильника. Сложив пластиковые пакеты в коричневый бумажный мешок, Беллард пометила его соответствующим номером и заклеила красным скотчем. Затем отнесла его на склад вещественных доказательств и убрала в шкафчик. Позже его заберет кто-нибудь из отдела ограблений и убийств, или курьер отнесет мешок в лабораторию, где его содержимым займутся криминалисты. Вернувшись в свой отдел, Беллард бросила взгляд на часы над телеэкранами. 11:07. Смена заканчивалась в 7, она сверхурочная и рассчитывать не стоила. Была середина месяца, и деньги на оплату переработки, скорее всего, уже закончились. К тому же Беллард не хотелось задерживаться. Она планировала отложить дело Рамона Рамон до следующей смены. Нужно было закончить с делом Хэддл, написать о беседе с родителями и другими официантками. Так что до конца смены было чем заняться. Вернувшись к компьютеру, Беллард открыла новый файл и собиралась приступить к описанию разговора с Нельсоном Хэддлом, когда завибрировал телефон. Звонил лейтенант Манро. «Лейтенант?» «Беллард, ты где?» «В сыскном, пишу рапорты. Кстати, недавно слышала смех у вас в кабинете». «Ага, мы тут славно веселимся. В общем, есть одно дело. Нужно взять показания». «У кого? Я пока не закончила. А еще рапорт по Рамоне Рамон. К нему я даже не притронулась». «Только что явился один парень. Говорит, был в клубе, когда началась стрельба, и у него есть фотографии». «Точно? Там же нельзя фотографировать». «Он тайком сделал пару селфи». «Снимки толковые?» «Темные, но что-то на них есть. Похоже на вспышку от выстрела. Надеюсь, в лаборатории смогут увеличить четкость. Возьми парня и выясни, что у него имеется и что ему известно. Он сидит в приемной. Хватай его за жабры, пока ему не надоело ждать». «Уже иду. Слушайте, лейтенант, смена заканчивается через час. Как насчет зеленки? Я даже не начинала второй рапорт, а теперь еще и этот свидетель». Беллард имела в виду зеленую карточку для выплаты сверхурочных, на которой должен расписаться начальник смены. «Получишь один час и не больше», — сказал Манро. «Я же не могу выгрести всю кассу за одну ночь. За это время допросишь парня и закончишь рапорт по стрельбе. Нападение отложи на потом, если жертва еще дрыгается. Если уже нет, отложить не получится». «Ей сделали операцию, больше ничего не знаю. Короче, займись этим парнем. Сними груз с плеч моих». «Так точно». Беллард закончила разговор. Хорошо, что в конце смены не придется передавать дело Рамона Рамон в отдел преступлений против личности. Это будет поважнее денег за переработку. Путь в приемную лежал мимо стола, за которым сидел Дженкинс. Тот по-прежнему набирал текст двумя пальцами. Беллард рассказала ему про свидетелей и добавила, что им выделили час сверхурочных. «Нет уж, спасибо», — сказал Дженкинс. «Мне нужно домой».